Глава 202. Уснувший. Все 8 студентов выстроились в один ряд в зале заседаний. Они стояли прямо, нервничая и думая о том, почему именно их выбрали для встречи с Джеком Трудримом. В то же время Эрин делала все, чтобы сохранить хладнокровие. Посмотрев налево, она увидела Питера, спокойно стоявшего рядом с ней. Конечно, ему не нужно было ни о чем беспокоиться, так как его силы не будут отняты. Однако для нее все было по-другому. Постоянно оглядывая комнату, она пыталась понять, есть ли у нее какой-нибудь выход. Хотя никто из них не собирался садиться, позади каждого из 8 учеников стояло по стулу. Возможно, чем дольше они будут оставаться в комнате, тем больше их попросят сесть. Это был небольшой зал заседаний, который использовался для проведения консультаций один на один. В настоящее время студенты стояли в центре, а Джек стоял прямо перед столом с единственным стулом. Рядом с ним стояла небольшая охрана, одетая в зеленую броню. На данный момент главной проблемой для побега был большой часовой, охранявший снаружи. Эрин знала, что остальные собираются попытаться вытащить Питера из этой ситуации. По той единственной причине, что они должны были это сделать, если хотели сохранить свои отношения с Куином в тайне. Но сейчас она жалела, что не осталась в комнате для совещаний, чтобы узнать, каковы их планы. Может быть, она даже смогла бы помочь. «Вы, наверное, удивляетесь, почему вас всех сегодня привели сюда, ко мне», – сказал Джек. «Похоже, что так или иначе, вы все подозреваетесь в опасном преступлении. Хотя я понятия не имею, что это за преступление. Возможно, часть тайной террористической группы или, возможно, заговор против военных. Однако, выяснять это не моя работа, потому что это обязанность школы». Прервав свою речь, Джек хлопнул ладонью по столу, чтобы показать студентам всю серьезность ситуации. Закончив, он снова заговорил. «Наказание, которое вам было назначено, состоит в том, что у вас отнимут способности». Как только Джек произнес эти слова, несколько студентов упали на колени, жалуясь. «Но я же ничего не сделал! Это неправильно!» Некоторые из них плакали, в то время как один студент, который был ближе всех к выходу, бросился к нему. Не успел он сделать и нескольких шагов, как почувствовал жгучую боль в затылке. В этот момент его голова начала кружиться, и его зрение медленно начало исчезать, пока он судорожно не рухнул на пол. «О боже мой! Он мертв?» – закричал студент. Остальные не могли этого видеть из-за того, как быстро все произошло. Но Эрин видела все это. Зеленый стражник вынул что-то похожее на маленькую иглу и закрутил ее у себя во рту языком. Теперь с небольшим количеством чего-то похожего на зеленую жидкость она катапультировалась прямо в затылок студента. «Надеюсь, больше никто так не сделает», – сказал Джек. «Этот процесс должен быть быстрым и безболезненным. А теперь, пожалуйста, садитесь на места позади вас. Я не хочу, чтобы были еще несчастные случаи». Каждый из студентов сделал так, как ему было сказано. Они внимательно наблюдали, как охранник поднимает потерявшего сознание студента на один из пустых стульев. Для Эрин это был решающий момент. Ей нужно было что-то сделать, иначе она навсегда потеряет свою способность. Поэтому с решительным выражением лица она повернулась к Джеку и произнесла: «Но мы действительно ничего не сделали, сэр», — сказала Эрин. «Если ты сделаешь это, люди узнают о твоей выдуманной лжи. Мы можем просто рассказать всем правду». «О, не беспокойтесь об этом. Потому что как только я лишу вас ваших способностей, вы все нанесете особый визит в подземелье. Потом школа доложит остальным. Что вы там сказали?» «Правильно, выдуманная ложь. Самый распространенный и правильный – это то, что вы все работали на чистых. Тогда исчезнет любопытство учеников, а вместе с ним и ваше существование». Охранник в зеленых доспехах направился к студентам. Эрин была предпоследней в ряду, а Питер сидел в самом конце. Охранник приготовил какую-то зеленую жидкость, которую поместил в какой-то флакон. Он начал наливать жидкость на кончик пальца. Используя свой указательный палец, он помещал его прямо между бровями чуть выше носа студента. Затем через несколько секунд ученик засыпал. «Усыпляющая способность?» – пробормотала Эрин. «Динь-динь. Как я уже сказал, я не монстр. Хотя к тому времени, как вы, ребята, проснетесь, вы уже будете в подземелье». Охранник прошел через других учеников, и, наконец, настала очередь Эрин. Уже некоторое время она возилась с чем-то за спиной, ожидая, что Джек подойдет ближе. Но он так и не подошел. Он всегда держался на расстоянии. Когда охранник подошел, чтобы положить палец ей на голову, она тут же вскинула руку, целясь ему в висок. В руке у нее был маленький кинжал, сделанный изо льда. Она знала, что стражник был силен и быстр. Но удар острым предметом мог уничтожить большинство людей, независимо от того, кто они были. К ее ужасу охранник никак не отреагировал. Он продолжил свою работу, положив палец ей на лоб. Тем не менее, как раз перед тем, как кинжал достиг его головы, другой рукой он схватил его и раздавил на куски. Скорость была слишком высокой, поэтому она никогда не думала, что можно блокировать атаку так близко, если только у человека нет способности к скорости. И все же она была уверена, что именно он произвел снотворное, скорее всего, из его крови. Вот почему он уколол иглу себе в язык. Невозможно, чтобы кто-то обладал двумя способностями, если только они не были похожи на Вордена. Это означало только одно. Снаряжение зверя, которое он носил, было на таком высоком уровне, что оно могло повысить статистику пользователя до такой степени, что они больше не казались людьми. Соответственно, она не смогла сопротивляться, и через несколько секунд уже спала, как и все остальные. Наконец, настала очередь Питера. Охотно, еще до того, как мужчина приложил палец ко лбу, он закрыл глаза. Он знал, что просто смотреть на этих людей будет раздражать его, но он должен был следовать приказу своего мастера Квина. Поэтому он решил пока держать их закрытыми. Как только зеленая жидкость попала ему на голову, все ученики были готовы. Затем Джек посмотрел на зеленого охранника и громко откашлялся, давая ему знак уйти. «Как пожелаете, сэр», — сказал он, кланяясь и выходя из комнаты. Теперь снаружи у самой двери стояли двое охранников. «Он снова заставил тебя уйти?» – спросил большой охранник. «Да, я не знаю, почему. Мы все знаем, как работает его способность», – ответил зеленый человек. Механический паук оставался в комнате, пока часы Питера все записывали. Логан не был уверен, что второй охранник когда-нибудь покинет комнату. И все же, по какой-то причине, казалось, что Джек спросил его тоже. Это облегчило бы работу, но они должны были действовать сейчас. «Все, идите. Оба охранника снаружи, а внутри только мистер Трудрим и студенты».